Переконтекстуализация. Способ получить позитивный опыт вместо негативного переживания. Вы заметили, что, выполняя предыдущие упражнения, вы просто разрушаете негативное переживание. Пересняв фильм, изменив все образы и сигналы, вы трансформируете переживание таким образом, что оно теряет весь свой смысл и больше не может воздействовать на вас. Вы полностью свободны от этого прошлого. Но довольно часто бывает полезно не разрушать полностью прошлый негативный опыт, а извлечь из него нечто позитивное. Вспомним еще раз, что все определяется не столько самим опытом, сколько нашим восприятием. Допустим, с вами случилось нечто неприятное, и вы считаете, что потерпели поражение. А что если изменить восприятие? Начать считать, что эта неприятность была лишь ступенью на пути к победе. В мире нет ни одного события, которое было бы только черным или только белым. Какую бы ситуацию мы ни взяли, мы можем ее интерпретировать по-разному. Мы можем сказать «все плохо, хуже не бывает», а можем дать другую оценку «что бы ни происходило, все к лучшему». Некоторые люди считают, что это самообман, в плохом пытаться увидеть хорошее. Но на самом деле никакого самообмана нет, потому что не существует точной объективной оценки ни одного события и явления. Никто не знает, какое оно на самом деле. Все лишь таково, каким является в нашем восприятии. Если мы говорим «все плохо», мы посылаем в свой мозг соответствующий сигнал. «Беда, тревога, надо спасаться». Если же мы говорим «все к лучшему», наш мозг обрабатывает этот сигнал – и начинает искать, а главное и находить, эти лучшие возможности. И то, что казалось плохим, перестанет казаться концом света. Мы не будем больше относиться к этому как к поражению, ведь в нашем восприятии это событие изменит свой смысл, а произойдет это благодаря тому, что мы поместили событие в другой контекст или совершили переконтекстуализацию. Контекст. Смысл любого события или явления, как он воспринимается нами посредством репрезентативных систем. Переконтекстуализация. Изменение контекста, позволяющее негативный опыт превратить в позитивный. Если мы какое-то событие воспринимаем в контексте наших неудач, то и оно само кажется неудачей. А если мы помещаем его в контекст побед и успехов, смысл кардинально меняется. Мы от этого выигрываем, так как перестаем страдать и печалиться из-за прошлого неудачного опыта, а начинаем относиться к нему позитивно, учитывая положительный результат, к которому он привел нас. Изменить контекст можно двумя способами. Поместить прошлый опыт, кажущийся негативным, в другую ситуацию, где он станет позитивным. Не меняя сам опыт, меняете ситуацию. Изменить значение прошлого негативного опыта. Не меняя ситуацию, меняете опыт. Рассмотрим каждый способ подробнее. В первом случае самая типичная ситуация отображена в сказке о гадком утенке. Те качества, которые казались недостатками в одной компании, в другой обернулись достоинствами. Во втором случае ситуацию можно описать словами «не было бы счастья, да несчастье помогло». То, что казалось несчастьем, вдруг обретает новый, позитивный смысл. Какой способ переконтекстуализации выбрать, зависит от той конкретной ситуации, восприятие которой вы хотели бы изменить. Иногда бывает проще поместить прошлый опыт в новую обстановку, а иногда лучше работает изменение смысла самого опыта. В каждом конкретном случае вы должны решить самостоятельно, что вам больше подойдет. Помните, что недостаток всегда может обернуться достоинством, а потеря – приобретением. Потеряв что-то или потерпев неудачу, вы всегда можете отнестись к этому как к испытанию, тренировке вашей силы, терпения, способности не сдаваться ни при каких обстоятельствах. А еще не забывайте, что процесс изменения восприятия – это творчество. Иногда очень полезно бывает немножко отойти от привычной реальности, включить фантазию и воображение и совместить ваш опыт с какими-нибудь фантастическими или сказочными обстоятельствами. Представьте, например, что какое-то ваше свойство, которое вы считаете недостатком, на другой, сказочной планете является высшим достоинством, и вы получаете за него награды и почести. Или, как тоже бывает в сказках, вы потеряли что-то, а эта потеря обернулась очень большим новым приобретением. Например, отказались от богатства, а за это были награждены волшебным свойством исполнять свои и чужие желания, или превращать в золото все, к чему вы прикасаетесь. Не бойтесь, что подобная переконтекстуализация будет нереалистичной. Мы ведь имеем дело не с реальным миром, а лишь со своим восприятием. Значит, нам важно изменить восприятие, и здесь хорошо все то, что работает. Богатое воображение, способное все, что угодно превратить в сказку, в первую очередь. Что вы выиграете от такой игры? Вы выиграете возможность выйти из состояния печали, перестать страдать и расстраиваться из-за прошлого негативного опыта и увидеть путь, который от этого опыта поведет вас вовсе не к новым неудачам, а к победе и успеху, а также найти силы, чтобы двигаться по этому пути. Задание. Измените контекст события с негативного на позитивный. Войдите в ресурсное состояние. Проникнитесь ощущением собственной силы и уверенности. Вспомните какую-то ситуацию из прошлого, восприятие которой вы хотели бы изменить. Например, кто-то критиковал вас за недостатки, или вы что-то потеряли. Воспроизведите в памяти все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы, которые вы получали в этой ситуации. Затем измените их так, чтобы картина была яркой, праздничной. Представьте, например, что вы стоите на сцене, которая украшена цветочными гирляндами и разноцветными воздушными шарами. Играет бодрая торжественная музыка. У людей вокруг вас радостные, счастливые лица. Грустные, серьезные, суровые голоса замените на веселые, бодрые. Представьте, что вас все поздравляют, хвалят, благодарят. Если же в голове все же крутится чья-то критическая речь, обидные слова, перед глазами стоят суровые лица ваших обидчиков, мысленно прокрутите их речи на большой скорости, чтобы голоса у них стали как у персонажей мультфильмов. Сделайте их мимику ускоренной или резкой, утрированной, как у клоуна. Все в вашей власти. Вы можете менять контекст ситуации как угодно. В конечном итоге вы можете заметить, что смеетесь над тем, что еще недавно казалось печальным. Чтобы закрепить успех, диссоциируйтесь от образа и прокрутите ваш новый фильм еще раз, теперь уже наблюдая за ним как зритель.